Только один. Объясните эти знаки. Значит, два знака нарисовано. Это рыбка, написано у верующих, и чаша, и на чаше змей. Это медицина. И как к ним относиться? Значит, друзья, рыбка – это, ну, считается как бы символ христианства. Хотя, в общем-то, символика христианства – то крест называют или рыбка и прочее. Ну, в большинстве протестантских церквях неприемлем крест. Ну, в частности, в наше братство мы тоже к этому не относимся положительно, чтобы кресты где-то стояли. Вот. А рыбка, друзья, это, ну, считается так, что история ранней церкви, когда были сильные преследования, и христиане собирались в скрытых местах, то значком рыбка они указывали, куда надо идти. То есть голова рыбки – это как бы стрелка. И поэтому, когда христианин видел, что рыбка, и куда направлена головка, значит, надо было идти туда, и это был как бы дорожные знаки, чтобы найти место, где собирались христиане. То есть, по сути дела, рыбка – это стрелка. Кстати, друзья, сейчас вот произошла модернизация этого знака. Ну, особенно это ярко в Америке. Это рыбка с ножками. Встречали где-нибудь или нет? Значит, рыбка с ножками – это сторонники такую эмблему создали. Это сторонники теории эволюции. То есть, что рыбка произошла, то есть связь рыбка с животными, то есть сторонники эволюции. Ну, вот таким образом. Ну, даже это считает эмблема сатанистов, то есть близко к этому. Вот. Значит, и чаша и змей над чашей. Да, это эмблема медицины сейчас. Как она зародилась, друзья, это... Эта эмблема зародилась, может быть, не зародилась, а была, это город Пергам был такой. В книге Откровения написано: «Ты живешь там, где престол сатаны». Вот. Считалось, что Пергам, само понятие престол сатаны, что в Пергаме был храм бога Эскулап, это бог медицины. И символика этого бога – это змей. Почему на чаше, друзья? Ну, я сейчас историю точно не помню, как именно чаша и змей. Но считается, что змей в чашу капает яд. Вот таким вот образом. Но сегодня врачи объясняют так, что из змеиного яда изготавливаются многие лекарства, и поэтому чаша и змей капает яд. Это вот, ну, как бы отсюда медицина. А вообще это эмблема древнего бога Эскулапа. Так. Как относиться? Да никак к ним не относиться. А что нам к ним относиться, так или иначе? Эмблема и эмблема, пусть она себе будет эмблемой. Вот, молиться или поклоняться, или уважать, или не уважать. Я не думаю, что это нас к этому кто-то призывал или учил. Ну, к примеру, если машина и на машине рыбка. Может быть, приклеивать бы не стал, но если купил машину с рыбкой, может, и отрывать бы не стал. Пусть тебе и будет. Ничего я в этом не вижу, какого-то особого достоинства или особого ущерба, если этой рыбки нету. Но, безусловно, медицинскую эмблему ставить бы не стал. Но если кто-то оказался в армии, и его поставили работать в санчасти, и на погоне у него оказалась медицинская эмблема, и он начинает ее отрывать и уничтожать, и за это, ну, скажем, терпит всякие лишения. Думаю, что это тоже было бы, ну, скажем, самовольное такое, поиск себе лишних приключений и скорбей. Вот таким образом. Пожалуйста. Ну да, ну да. Не, ну в общем-то. Значит, друзья, объясните, что это за знак, ну в смысле звезда, я не понял, или звезда неполная. Друзья, если это неполная звезда, не могу сказать. А звезда, друзья, звезда это масонский знак. Звезда впервые она появилась как знак, как эмблема у масонов. Просто она была зеленого цвета. Вот. И вот в годы революции, а потом гражданской войны, кстати, на Буденновке звезда была тоже зеленого цвета. Ну, а потом, скорее, может быть, в смысле маскировки, ее сделали красного цвета. Ну, в смысле, чтобы люди то легко могли, ну, делать вывод о происхождении социализма и коммунизма, если звезда остается зеленая. Поэтому ее сделали красной. На Буденновках была звезда зеленого цвета. Все, достаточно, да? Последний вопрос больше, если придет на следующий урок. Почему вы не поете? Это все другие поют. Друзья, вообще у меня болит горло, и болит устойчиво уже давно. Поэтому, если я пою, оно начинает еще сильнее болеть, и мне трудно будет преподавать урок. Так, пожалуйста, по проповеди Дмитрия. Какие есть суждения? Друзья, положительно и отрицательно вы можете высказать все, что у вас есть. Сам Дмитрий, что ты, какие ты ошибки видишь в своей проповеди? Пожалуйста. Дима, подожди минуточку. Значит, друзья, я не объявил вам сегодня, чтобы вы фиксировали или чтобы слушали, ну, как бы сказать, для последующего анализа. Ну, почему я не объявил? Ну, во-первых, чтобы слушание не помешало молитве, а во-вторых, здесь у меня и мысль была, потому что ошибки в проповеди, они бывают видны без того, чтобы их искать, если они достаточно грубые. И достоинства проповеди, они также видны без того, чтобы стремиться их увидеть. Поэтому сейчас наш подход к этой проповеди будет достаточно объективным, вот, исходя из того, что вы не были предупреждены, чтобы следить. Пожалуйста, Дима, что ты заметил, какие ошибки? Можешь даже сказать, что ты видишь и положительное. Пожалуйста, имеем право себя и похвалить. Понятно. Друзья, кто желает? Хотя они у меня были. Понятно, понятно, да. Есть? Пожалуйста. Проповедь мне понравилась. Единственное, у меня замечание было. То, что подразделы, они, на мой взгляд, были в обратном порядке. Потому что сначала молитва, послушание, молитва, а потом дальше за мной можно было сказать. Ну, то есть вот этот момент я так понимаю. И второй момент, Дима очень волновался за карту. Понятно, хорошо. Еще кто желает сказать? Не, ну сейчас мы не критикуем, мы аккуратно и нежно. Вот, я смотрю, что нету много желающих высказаться. Пожалуйста. Ну хорошо, мы сейчас анализ проанализируем тоже. Пожалуйста. Понятно, понятно. Кто еще желает? Да. Понятно, да. Ну что, друзья, давайте я сейчас некоторые мысли выскажу из того, что вы высказывали и что Дима. Значит, в общем-то, проповедь была построена правильно. К построению проповеди претензий, ну, у меня лично нет никаких. Тема изложения легко заметна, легко было увидеть подразделение. Построен простой и доступный вариант для слушателя и для проповедника – это на трех личностях. То есть тема проповеди – это «Приобретай благодать». И вопрос – кто обрел благодать у Бога в Библии? Друзья, почему, например, здесь не было четвертого или пятого человека? Потому что Дима взял конкретную фразу «обрел благодать». Можно было набрать и 20 человек, но знаете, как бывает? Вот о ком в Библии сказано, что был человек добрый? О Христе сказано, да, пастырь добрый. О Варнаве сказано. И еще сказано об Иосифе Аримафейском. Вот, ну, сугубо три личности. Хотя добрых их там тысячи персонажей. Но конкретно сказано. Поэтому здесь было взято, кто обрел благодать у Бога. Вот, и схема изложения довольно простая. Ной обрел, Давид обрел и Мария. То, что сам Дима о себе говорит, что... не отметил подразделы, это нормально, друзья. Нет необходимости говорить во-первых, во-вторых и в-третьих, тогда, когда оно довольно ярко видно всем нам. Поэтому я не хочу, чтобы вы усвоили правило, что обязательно мы должны устно заявить, это первый подраздел, это второй, это третий. Или это первая личность, вторая или третья. Это не обязательно. Слушатель может видеть эти подразделы без того, чтобы их озвучивать. Во-первых, во-вторых или в-третьих. Поэтому это все нормально. Насчет того, что правильно было бы переставить. Ну, это, друзья, уже как мыслит проповедник. Например, мне такой порядок нравится больше, потому что это, ну, они расположены в хронологическом порядке. Ной, Давид, Мария. То есть древний Ной, самый, ну, из последних это Мария, а в середине Давид. Это все нормально. Я бы ничего не менял в этом случае. Насчет заключения, друзья, то, что в заключении появилась новая мысль. Друзья, вообще мысль не новая, но она как бы привязана к применению. Как мы можем обрести благодать в Иисусе Христе? Ну, вот здесь как написано? В Иисусе Христе мы получили доступ к благодати. Если ты хочешь иметь благодать, как имел ее Ной, как Давид, как Мария, то во Христе мы все это можем получить. В общем-то, мне вполне вмещается. Я отметил, как... Ну, хорошо. В отношении примеров... Один, по-моему, пример из жизни – это судно, на котором он работал. Думаю, достаточно. Если бы было два, хуже бы не было. Но, как я вам говорил, что отсутствие примеров – это хуже, чем если их слишком много. Это хуже. Поэтому один пример приемлемо для проповеди. Ну, в общем, вы, наверное, поняли, что я решил Дмитрия похвалить. Друзья, нет, я и замечание отметил. Но то, что он Владимира Даля Иваном назвал, это ни к чему. Это ни к чему. Если имя забыл, лучше не называть. Согласен, да, Дмитрий? То есть такое, друзья, бывает, что, ну, например, я на кого-то обираюсь, Владимир Даль, или там, скажем, Крылов, и вдруг я забыл имя Крылова или Даля. Можно было бы сказать, что в толковом словаре так написано. И все. В толковом словаре. Не обязательно указывать фамилию, тем более, если я имя забыл. Можно сказать в толковом словаре Даля, не говорить Владимира, но сказать Иван Даль так сказал, это не пойдет. Это не пойдет. Это будет очень броская ошибка и очень яркая для людей, даже которые грамотны ниже среднего. Все, да? Вопросы есть? Пожалуйста. Сандро? Ну, если Сандро разбирать, то это будет дело утомительное и трудное и тяжкое. Значит, проповедь Сандро. Мы разбирать не будем, потому что уже мы ее забыли. Вот. А вообще там никаких, абсолютно никаких правил проповедования не предусматривалось. В проповеди Сандро. Ну, если так коротко. Так или нет? Вы тоже так заметили, как я заметил, да? Так, ну что, братик один давно просится попроповедовать. Пожалуйста, выходи. Я его все откладывал, опасаясь каких-то сложных ситуаций. Но, тем не менее, сегодня на уроке гомилетики можно. Пожалуйста. Братья, я думаю, то, что мы пошли за Христом, мы как бы этот путь выбрали разумно. Ну а все-таки вот люди идут, ну, как бы стоят на развилке и не знают, каким путем пойти. Псалмопевец Давид в 25-м псалме, 12-м стихе, говорит так: «Моя нога стоит на прямом пути, в собраниях благословлю Господа». То есть вот в воскресенье, в пятницу наши пути с вами всегда, ну как бы, соединяются. Все в собрания приходим, и это все осознанно. И мы приходим для того, чтобы прославить Бога. Ну, очень плохо, как бы печально то, что большинство людей в этом мире избирают другой путь. И этим путем Господним, ну, не идут. Да, ну, как бы в этом пути, ну, от многого надо отречься, много надо оставить. Но зато конец этого пути – вечная радость. А как я сказал, что многие не избирают этот путь, они избирают другой путь, широкий, в котором все легко, который кажется, ну, все в розовом цвете. И конец этого пути – вечные муки. Я хотел бы порассуждать о наших путях, что может случиться в нашем пути. И прочитая Второзаконие, 5 глава, 33 стих. «Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь». То есть нам надо идти тем путем. Мы выбрали этот путь христианский. Все мы здесь члены церкви, кто-то заявил на крещение. Ну, в целом мы все решили идти за Христом. И чтобы идти за Ним, нам надо, ну, так идти, так, как повелел Господь. То есть от чего-то отречься, что-то нам надо оставить, но чтобы путь наш был такой, как хочет Господь. Порой нам кажется, что наши ноги стоят твердо на этом пути. Как бы все, крещение приняли, и падение у нас не ожидается. Ну, в послании к Галатам записано в 5 главе, 7 стихе так: «Вы шли хорошо, кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?» Когда я еще не принял крещение, я посмотрел, то один брат ушел, то другой, и так думаю, ну, что ему еще надо было? Ну, крещение принял, ну, живи для Бога. Потому что, ну, как я сегодня говорил, что много каялся. Трудно было. Я покаюсь, как бы есть желание служить Богу. Ну, где-то допущу ошибку и опять начинаю грешить. То есть, ну, я смотрю на людей, которые уходили от Бога, я их не понимал. Потом, когда сам принял крещение, и когда та или иная ситуация меня постигла, искушения какие-то, я понял, что от этого не зависит, член ты церкви или не член церкви. Я понял так, что если мы дадим как бы слабость нашей жизни, малейшее дадим повод дьяволу, то то можем упасть, и с нами случится точно так, как и с Галатийской церкви. И потом у нас может кто-нибудь спросить: ты шел хорошо, кто внушил вам, но оставлять это все. Также мы знаем и Соломона, он тоже пошел по жизни хорошо, просил у Бога мудрости, Бог дал ему мудрости. Знаем, что до него и после него не было такого на земле мудрого человека. Но он тоже допустил грех и ушел от Бога. И как бы он упал с этого пути. Нам, так как мы выбрали этот путь, мы хотим идти за Христом, и чтобы не было вот этого падения, мы должны искать помощь, и помощь пути есть у нас. Идя в небо, нам помощь нужна, и ее можем найти только в Христе. В Матфея 26 главе 41 стихе записано: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». То есть нам кажется, как я уже сказал, что все хорошо по жизни, мы пошли, но у нас дух бодр, а плоть же немощна. И чтобы не было этого падения, нам необходимо искать помощь и бодрствовать, и молиться. И Бог пошлет нам эту помощь в пути. И в конце, как бы вывод такой, я хотел сделать, что нам необходимо благодарить Бога за то, что все мы верующие здесь собрались, за то, что мы можем слушать Слово Божье. У всех одна цель – идти за Христом и служить Ему. И давайте будем просить о том, чтобы Бог нам послал силы бодрствовать в этом пути, чтобы не было падения в нашем пути, чтобы мы шли искренно и боролись с искушениями. И также не будем забывать тех, которые стоят еще на развилке этих путей, которые тоже стоят и избирают этот путь. Они не знают, куда пойти, и будем молиться о том, чтобы Бог послал им правильный выбор. Аминь. Помолимся. Как? Молиться. Да не, не надо. Так, ну что, Андрей, сам ты какие заметил ошибки, или что-то ты не сделал, что хотел сделать, или что-то хотел сказать, упустил, или не точно сказал? Как у тебя у самого? Ну, я запутался, я пример один не сказал. Пример? Ну, скажи, что за пример? Расскажи нам пример. Плохой пример про пробку. Это плохо, что ты запутался, да. Ну что, друзья, пожалуйста, какие есть мысли, советы Андрею, пожелательнее, пожалуйста. Ну, как у меня еще такой совет, ну, во-первых, как бы было на раз 50, потом риторические вот, риторики ошибки, ну и... И я уже сказал, кому он говорил, я уже сказал, уже там еще сказал, ничего не говорил. Ну понятно. Еще кто что заметил? Пожалуйста. Так, у меня вопрос. Какая тема проповеди? Поднимите руку, кто знает, какая была тема проповеди. Поднимите руку. Так, пожалуйста, кто скажет, какая тема? Наша наши пути, да? Так. Наши пути. Ну, хорошо. Еще у кого есть какие? Пожалуйста. Как? Эта тема лучше бы была, да? Или как? Или у тебя тема такая была, да? Понятно. То есть не все одинаково определили тему, да? Значит, первая ошибка. Тема не была четко выражена. Так или нет? Тема не была четко выражена. Еще какие ошибки? Пожалуйста. Понятно, да. Скажи, Дима, что ты хотел? Вот пятницу и среду наши ноги стоят на правильном. А в четверг не стоят. Ну, понятно, да. Сейчас я это прокомментирую. Дима, пожалуйста. Ну, я не заметил, между первой и второй частью, между вступлением главной мысли, как раз и разграничение, не знаю, как это будет. Значит, давайте, друзья, последовательно. Значит, первая ошибка. Не была ярко выражена тема. То есть приходилось теряться в догадках, какая тема проповеди. Просто, в общем-то, так более-менее абстрактно, что о путях. Вот так, о путях. А как уже оно более, что имелось в виду, это не выражено, четко не было. Второе, что я вижу ошибку. Было цитировать из псалма «Нога моя стоит на прямом пути». Но если цитировал, лучше было бы этот стих взять в основу проповеди. Потому что в основу проповеди был взят стих из Второзакония 5.33. Вот. Но вначале был процитирован стих из псалма. Я, например, так и подумал, что будет проповедь на тему из псалма. Я записал, а потом вдруг откуда ни возьмись, появилось Второзаконие. Вот. В общем-то, это вариант неподходящий. Неподходящий. То есть вполне можно было бы проповедь построить, Андрей, на псалме. Хороший стих. Нога моя стоит на прямом пути. Братья и сестры, я буду говорить о том, чтобы мы стояли с вами на прямом пути. И все. Вот так начал, и второзаконие не надо. Если ты захотел второзаконие, то потом ты мог бы сказать в заключении, например, что вот Моисей, предупреждая, говорит: ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь. Не уклоняйтесь ни направо, ни налево. В заключение это можно было бы сказать. Но у тебя появилось два текста во вступительной части, и трудно было определить, какой основной. Вы заметили это или нет, братья? Ну и не были четко разграничены подразделения. То есть, ну, может быть, я не заметил. В общем, я попытался, у меня четко не получилось. Хотя, в общем-то, я скажу, ну, положите, да, еще отрицательно, что скажу. Друзья, категоричное высказывание по Соломону, что Соломон отступил от Бога и упал. Вообще, я советую такого никогда вам не делать, потому что, вот, упал он или отступил, вот, лучше было бы сказать не так. Что, друзья, посмотрите, даже сердце Соломона уклонилось, чтобы поклоняться чужим богам. Это все равно было бы мягче, чем сказать: Соломон отступил от Бога и упал. Вот. Это категорично жесткое высказывание о богодухновенном лице. Этого я предупреждал, что этого лучше не делать. Это осторожно. О грехах таких видных персонажей библейских нужно иметь осторожность, чтобы говорить. Вот такая сторона. Можно? Да, пожалуйста. Вот как раз самое главное, вот прочитать бы в основу или в течение речи. 14 глава Иоанна. Я есть путь. Христос. Потому что наши пути, они все должны быть основаны на пути одном. Иисус Христос. Вот этого надо всегда-всегда держаться, друзья. Как бы вы ни поступили, чтобы в центре всего был Иисус Христос. Ну да. Значит, в целом, друзья, вот я представляю себя, что Андрей у нас в собрании и проповедует. Воскресное утреннее собрание, и он сказал вот эту проповедь. Народа 300 человек сидит или больше, и все такое. В общем-то, я был бы удовлетворен. Я бы не пожалел, что дал ему проповедь сказать. В общем-то, слушалось так и более-менее нормально. Более-менее. Это мы потому, что мы изучаем науку, поэтому мы то что-то замечаем. А народ сказал, смотри, какой молодец, молоденький, а неплохо сказал. Вот так вот. Да, пожалуйста. Вообще Андрей у нас, по-моему, третий или четвертый раз. Это все, что он проповедует. Первое, что волнение у него было. Ну да. И ну, неплохо сказал. Тоже много чего было, но все мы начинали. И... Если бы еще про бутылку сказал, это все, это был бы тоже изюминка. То есть мысль неплохая. Думал, что золото, лес, а там бутылка. Ну да, но в общем вызвало бы интерес у людей, что так и в нашей жизни бывает, что человек стремится, хочет что-то захватить, а захватил горлышко от бутылки. Даже не бутылку, а горлышко от бутылки. Хоть бы бутылку, и то сдал бы за 12 копеек. Да? Ну что, друзья, да, вы что хотели сказать? Ну хорошо, братья. Давайте мы сейчас... Так, у нас без пяти, да? Давайте делаем 10 минут перерыва, я излагаю новую тему. Помолимся.